С этих пор, поместив между собою, с одной стороны, и служащими гостиницы и поставщиками с другой, своих слуг, вместо нее соприкасавшихся с этими новыми людьми и поддерживавших вокруг своей госпожи привычную атмосферу, оградив себя от приезжих своими предрассудками, равнодушная к неблагоприятному впечатлению у людей, которых ее приятельницы не стали бы принимать, она продолжала жить в своем кругу, ведя переписку с этими приятельницами, помня о своем положении, искренне убежденная в его значительности, в достоинстве своих манер, в превосходстве своей вежливости. И каждый день, когда она спускалась вниз, чтобы совершить прогулку в своей коляске, ее горничная, которая несла за нею вещи, ее выездной лакей, шедший впереди, были словно часовые, которые, стоя у дверей посольства, украшенного флагом своей страны, обеспечивают ему на чужой земле преимущество его экстерриториальности. В день нашего приезда она не выходила из своей комнаты до середины дня, и мы не видели ее в столовой, куда управляющий провел нас к завтраку, опекая нас, так как мы были новички, словно унтер-офицер, ведущий новобранца к полковому портному, чтобы обмундировать его. Но зато очень скоро нам довелось увидеть некоего дворянчика и его дочь, принадлежавших к захудалому, но очень древнему роду из Британии, господина Дестермария и мадмуазель Дестермария, за стол которых нас посадили, думая, что они не вернутся раньше вечера. Так как они приехали в Бальбек лишь за тем, чтобы видеться со своими знакомыми, владельцами окрестных замков, то, получая все время приглашения и сами принимая гостей, они в столовой гостинице проводили ровно столько времени, сколько было нужно. Именно их чванство ограждало их от всякой человеческой симпатии, от всякого интереса к окружавшим их незнакомцам, среди которых господин Дестермария сидел с тем леденяще отчужденным, озабоченным, суровым, педантичным и недоброжелательным видом, какой в железнодорожном буфете бывает у пассажиров, которые никогда друг друга не видели и не увидят, и с которыми не может быть других отношений, кроме стремления охранить от них своего холодного цыпленка и свой угол в вагоне. Мы только что сели за завтрак, как нас попросили встать из-за стола по приказу господина Дестермария, который вернулся в гостиницу и без малейшего намека на извинения по нашему адресу во всеуслышание попросил метрдотеля, чтобы подобная ошибка не повторялась, так как ему неприятно, что люди, которых он не знает, занимают его стол. И, конечно, в чувствах, побуждавших некую актрису, впрочем, более известную своей элегантностью, своим остроумием, своими прекрасными коллекциями немецкого фарфора, чем теми несколькими ролями, которые она сыграла в «Одеоне», ее любовника, очень богатого молодого человека, ради которого она и работала над собой, и двух видных мужчин из аристократии, жить сплоченной, отдельной кучкой, путешествовать не иначе, как вместе, а здесь, в Бальбеке, садиться за завтрак в очень поздний час, когда все остальные уже успевали кончить, проводить весь день в своей гостиной за игрой в карты. Вовсе не было недоброжелательства, а только требования особого вкуса, которое удовлетворяло лишь известного рода остроумия, известные тонкости хорошей кухни, вследствие чего они находили удовольствие только в совместной жизни, в совместных завтраках и обедах, и сочли бы невыносимой жизнь среди людей непосвященных. Даже сидя за обеденным или карточным столом, каждый из них ощущал потребность сознавать, что в сидящем напротив сотрапезнике или партнере таится потенциальная и не находящая себе применения осведомленность, позволяющая ему обнаружить подделку в вещах, которые служат украшением стольких парижских квартир под видом подлинного средневековья или возрождения, и что он во всех смыслах обладает общими с ними критериями развлечения добра и зла. Разумеется, то особое бытие, в которое были погружены друзья, повсюду желавшие пребывать в нем, заявляло о себе в такие минуты, за обедом или во время игры, лишь каким-нибудь необычным и забавным восклицанием, нарушавшим тишину, или же тем прелестным новым платьем, которое молодая актриса надевала к завтраку или для игры в покер. Но окутывая их привычками, знакомыми им в совершенстве, это бытие в достаточной мере ограждало их от загадок окружающей жизни. В течение долгих послеполуденных часов море было для них словно картиной приятного тона, висящей в будуаре богатого холостяка. И только в промежутках между ходами кто-нибудь из игроков, когда ему нечего было делать, поднимал на него глаза, чтобы сделать заключение о погоде или о времени дня и напомнить другим, что их уже ждет чай. А вечером они обедали не в гостинице, где электрический свет бил ключом и заливал своими потоками обширную столовую, так, что она становилась чем-то вроде огромного волшебного аквариума, за стеклянной стеной которого собиралось рабочее население Бальбека. Рыбаки и семьи бедных мещан, оставаясь невидимыми благодаря темноте и приникнув к самому окну, чтобы посмотреть на исполненную роскоши, колыхающуюся в золотом водовороте жизнь этих людей, столь же необыкновенную в глазах бедняков, как жизнь рыб или странных моллюсков. Большой социальный вопрос. Всегда ли стеклянная стена будет ограждать пиры этих редкостных животных, и не придут ли неведомые люди, которые жадно глядят из темноты, выловить их из аквариума и съесть? А тем временем в этой толпе, застывший на месте и тонувший во мраке, стоял, быть может, какой-нибудь писатель, какой-нибудь любитель человеческой ихтиологии, который, следя за тем, как смыкаются челюсти старух-чудовищ, только что проглотивших кусок пищи, тешился тем, что относил их к различным породам, определял их врожденные черты, а также и черты, приобретенные в течение жизни, благодаря которым старая серпка с выпеченным вперед ртом, напоминавшая огромную морскую рыбу, только потому что с самого детства она жила в пресных водах Сен-Жерменского предместья, ест салат совсем словно какая-нибудь Ларош-Фуко. В этот час можно было видеть трех мужчин, одетых в смокинги и поджидающих даму, которая вскоре, хоть и с опозданием, являлась к ним, почти каждый раз в новом платье и шарфе, выбранном по вкусу ее любовника. Выходя из кабинки лифта, вызванного ее звонком, словно из коробки для игрушек. И все четверо, считая, что интернациональная диковина, воздвигнутая в Бальбеке в виде отеля, насадила скорее роскошь, нежели хороший стол, садились в карету и отправлялись за полмили отсюда в маленький ресторан, пользовавшийся большой известностью, где они с поваром пускались в бесконечное обсуждение меню и способа приготовления кушаний. Обсаженная яблонями дорога, начинавшаяся от Бальбека, была для них только расстоянием, которое они смутно отличали в темноте ночи от того пути, что отделял их парижские квартиры от английского кафе, или Тур-д'Аржан, и которое надо было миновать, чтобы попасть в изысканный маленький ресторан, где друзья богатого молодого человека с завистью смотрели на его любовницу, одетую с таким вкусом, меж тем, как ее шарф развивался словно благоуханный и мягкий покров, отделяя это маленькое общество от всего мира. К несчастью, я был совсем не таков, как все эти люди, и не находил себе покоя. Мнение многих из них заботило меня. Мне не хотелось бы, чтобы о моем существовании не знал тот мужчина с низким лбом, с взглядом, блуждающим между шорами предрассудков и воспитания. Местный аристократ, который был никто иной, как зять Леграндена, приезжавший иногда в гости в Бальбек, и каждое воскресенье, когда он и его жена давали свои «garden parties», сильно опустошавший гостиницу, так как один или двое из ее обитателей получали приглашение на эти празднества. Остальные же, чтобы не подать виду, что их не пригласили, выбирали именно этот день для дальних поездок. «Garden parties» — прием в гостей в саду. Впрочем, ему был оказан весьма дурной прием при его первом появлении в гостинице, когда персонал, только что прибывший из Биарица, еще не знал его. Он не только не одевался в белую фланель, но по старому французскому обыкновению и по незнанию жизни отелей, входя в вестибюль, где были и женщины, снял шляпу в самых дверях, вследствие чего управляющий даже и не дотронулся до своей в знак приветствия, полагая, что это должно быть человек самого скромного происхождения, один из тех, кого он называл людьми, вышедшими из низов. Одна только жена нотариуса ощутила влечение к этому новому лицу, благоухавшему всей напыщенной пошлости, человека из общества, и объявила с непогрешимой проницательностью и с безапелляционным авторитетом как особа, которой известны все тайны высшего общества Лемана, что в нем чувствуется человек самый утонченный, безукоризненно воспитанный, стоящий выше всего того, что можно встретить в Бальбеке, и недоступный, как ей казалось, пока она не получила к нему доступа. Это благоприятное суждение, высказанное ею о зяте Леграндена, было, пожалуй, обусловлено его бесцветной наружностью, отнюдь не способной вызвать смущение, а может быть и тем, что в этом дворянине-фермере с замашками Пономаря она уловила тайные признаки родного ей клерикализма. Хотя мне и стало известно, что молодые люди, каждое утро проезжавшие верхом мимо гостиницы, были сыновьями какого-то подозрительного владельца магазина модных вещей, с которым мой отец никогда не согласился бы познакомиться. Курортная жизнь превращала их в моих глазах в конные статуи полубогов, и в лучшем случае я мог надеяться, что они никогда даже не удостоят взглядом бедного юношу, каким я был, уходившего из столовой гостиницы только для того, чтобы посидеть на песке. Мне хотелось возбудить симпатию к себе даже в авантюристе, выдававшем себя за короля пустынного острова Океании, даже в туберкулезном молодом человеке, который, как мне нравилось думать, таил под наглой внешностью душу робкую и нежную, и, может быть, мне одному расточил бы сокровище своей нежности. Впрочем, в противоположность тому, что принято говорить о знакомствах, начавшихся во время путешествия, поскольку общество людей, с которыми вас видят вместе где-нибудь на пляже, куда иногда ездят из года в год, придает вам совершенно своеобразное значение в настоящей светской жизни. Нет ничего такого, что не только не избегалось бы в Париже, но, напротив, не поддерживалось бы с такой внимательностью, как знакомство, завязавшееся на морском курорте. Меня заботило, что могут думать обо мне все эти временные и местные знаменитости, которые благодаря моей способности воображать себя в роли других людей и воссоздавать их душевное состояние занимали в моих глазах не то положение, какое у них было в действительности, например, в Париже, может быть, весьма ничтожное, а то, которое они себе сами приписывали и которое, по правде говоря, на самом деле принадлежало им в Бальбеке, где отсутствие общего масштаба придавало им своего рода значительность и особый интерес. Увы, ничье презрение не было для меня здесь мучительнее, чем презрение господина Дестермария. Ибо я заметил его дочь сразу же, как она вошла. Заметил ее красивое лицо, бледное и даже почти голубоватое, все, что было своеобразного в ее высокой фигуре, в ее осанке и походке, и что с полным основанием напоминало мне о ее происхождении, ее аристократическом воспитании, и притом с тем большей отчетливостью, что я знал ее имя, подобно тому, как полные выразительности мотивы в произведении гениального композитора великолепно живописуют сверкание огня, шум реки и сельскую тишину, если слушатель, прочитав предварительно либретто, направил свое воображение по верному пути. Породистость, дополняя обаяние мадмуазель Дестермария, напоминая о его истоках, придавала ему большую понятность, большую полноту. Она сообщала ему еще большую притягательную силу, возвещая о его недоступности, подобно тому, как высокая цена увеличивает ценность предмета, который нам понравился. И ствол родословного древа придавал цвету ее лица, созданному редчайшими соками, прелесть экзотического плода или знаменитого вина. Внезапный случай дал нам с бабушкой возможность немедленно подняться в мнении всех обитателей гостиницы. В самом деле, в первый же день, в то время, когда старая дама спускалась вниз, предшествуемая выездным лакеем и сопровождаемая горничной, которая догоняла ее с забытыми книгой и накидкой, поселяя в умах волнение и возбуждая во всех любопытство и благоговение, от которого, как это было заметно, менее чем кто-либо другой был свободен, господин Дестермария, управляющий, наклонился к моей бабушке из любезности, как показывают персидского шаха или королеву Ранавало простому зрителю, который, очевидно, не имеет никакого отношения к могущественному монарху, но которому может быть интересно, что он видел его всего в нескольких шагах, шепнул ей на ухо. Маркиза де Вильпаризи. В ту самую минуту, как эта дама, заметив мою бабушку, не могла удержаться и бросила на нее радостный удивленный взгляд. Можно себе представить, как я был обрадован. Большего удовольствия не доставило бы мне и внезапное появление самой могущественной феи, принявшей образ старушки. Мне, лишенному всякой возможности приблизиться к мадмуазель де Стермария в этом мире, где я никого не знал. Говорю «никого» с точки зрения практической. В эстетическом смысле число человеческих типов слишком ограничено, так что, где бы мы ни оказались, нам часто случается испытывать радость, узнавая своих знакомых, хотя бы мы и не думали отыскивать их на картинах старинных мастеров, как это делал Сван. Так мне в первые же дни нашего пребывания в Бальбеке привелось встретиться с Легранденом, консьержем Сванов и самой госпожой Сван, которые превратились первый в официанта из кафе, второй в приезжего знакомца, больше ни разу не попадавшегося мне, а третья в хозяина купальни. И благодаря своего рода магнетизму, некоторые черты лица и умственного склада взаимно притягиваются и так неразрывно сочетаются друг с другом, что когда природа воплощает этим путем знакомого нам человека в новом теле, она не слишком его калечит. Легранден, преобразившись в официанта кафе, сохранил в целости свою осанку. Профиль носа и отчасти подбородок. Госпожа Сван, превратившаяся в мужчину и в купальщика, сопутствовала не только ее привычное лицо, но также ее особая манера говорить. Но только теперь, опоясанная своим красным кушаком и при малейшем волнении на море поднимая флаг, запрещающий купание, ибо хозяева купали осторожно, так как редко умеют плавать, она была не более полезна мне, чем если бы глядела с фрески «Жизнь Моисея», где Сван узнал ее когда-то в чертах лица дочери Иофора. Между тем, госпожа де Вильпаризи была совсем настоящей. Она не являлась жертвой волшебства, которое лишало бы ее могущества. А напротив, сама была способна в 100 раз увеличить мое могущество силою своих чар, благодаря которым, точно на крыльях сказочной птицы, я в несколько мгновений преодолевал, по крайней мере в Бальбеке, бесконечные социальные расстояния, отделявшие меня от мадемуазель де Стермария. К несчастью, если и был на свете человек, который более чем кто-либо жил в своем особом замкнутом мире, это была моя бабушка. Она даже не стала бы презирать меня. Она меня бы просто не поняла, узнав, что я дорожу мнением, проявляю интерес к личности людей, существование которых она не замечала и чьих имен не запомнила бы, уехав из Бальбека. Я не решался признаться ей в том, что мне доставило бы большое удовольствие, если бы эти самые люди увидели, как она беседует с госпожой де Вильпаризи, ибо я чувствовал, что маркиза пользуется авторитетом в гостинице, и что ее дружба могла бы придать нам вес в глазах господина де Стермария. Не то чтобы приятельница моей бабушки хоть в какой-либо мере являлась для меня аристократкой. Фамилия ее, которую я еще ребенком так часто слышал у нас в доме, была слишком привычна для меня. Слух мой слишком сроднился с ней, прежде чем мое сознание на ней остановилось. Ее титул вносил в нее лишь странное своеобразие, вроде того, какое вносит редко встречающееся имя, или как это случается с названием улиц. Ведь в улице лорда Байрона, в улице Рашешуар, такой многолюдной и пошлой, или в улице Грамон, вовсе незаметно больше благородства, чем в улице Леонса Рено или Ипполита Леба. Госпожа де Вильпаризи не казалась мне существом из особого мира, так же, как и ее родственник Макмагон, не отличавшийся в моих глазах от господина Карно, тоже президента республики, и от Распайля, чью фотографию Франсуаза купила вместе с фотографией Пия IX. Моя бабушка считала правилом, что в путешествиях надо забывать о знакомствах, что на берег моря едут не для того, чтобы встречаться с людьми, что для этого достаточно времени в Париже, что ради них на всякие любезности, на всякие пустяки пришлось бы тратить драгоценное время, которое целиком надо проводить на воздухе, у воды, и находя более удобным предполагать, что это мнение разделяется всеми и санкционирует взаимное инкогнито, которые должны симулировать две старые приятельницы, встретившиеся по воле случая в одной и той же гостинице. Она, при звуках имени произнесенного управляющим, только отвела глаза в другую сторону и притворилась, что не видит госпожи де Вильпаризи, которая, поняв, что бабушка не стремится быть узнанной, в свою очередь стала смотреть в пространство. Она удалилась, а я остался в своем одиночестве, как потерпевший кораблекрушение, которому вдали явился корабль, но вскоре же исчез, не подойдя к нему. Маркиза завтракала и обедала тоже в столовой, но в другом конце ее. Она не была знакома ни с кем из обитателей и посетителей гостиницы, даже с господином де Камбримером. В самом деле, он ей не кланялся, что я увидел в тот день, когда он вместе со своей женой принял приглашение на завтрак к старшине адвокатов, который, упиваясь честью, оказанной ему этим дворянином, его гостем, избегал своих обычных друзей и довольствовался тем, что издали подмигивал им, словно делая намек на это историческое событие. Намек, во всяком случае, слишком легкий, чтобы его можно было истолковать как приглашение подойти к нему. «Да, вижу, что вы ни в чем себе не отказываете, что вы человек шикарный», — сказала ему вечером жена председателя. «Шикарный? Почему?» — спросила старшина, утрированным удивлением скрывая свою радость. «Это из-за моих гостей?» — сказал он, чувствуя, что не в силах дольше притворяться. «Но какой же шик в том, чтобы пригласить к завтраку друзей? Ведь должны они где-нибудь завтракать». «Ну нет, это шикарно. Ведь это же были супруги де Камбример, ведь так? Я их узнала. Она же маркиза, и настоящая, не по женской линии. О, она женщина очень простая. Она очаровательная, совершенно нецеремонная. Я думал, вы подойдете, делал вам знаки. Я бы представил вас», — прибавил он, легкой иронией умеряя невероятность своего предположения, как Артаксеркс, говорящий Эсфирии, «не должен ли тебе полцарства я отдать?» «Нет-нет-нет-нет. Мы таимся в тени, подобно скромной фиалке». «И напрасно, повторяю вам», — ответил старшина, вновь осмелевший, когда опасность миновала. «Они бы вас не съели». «А сыграем мы партийку в безик?» «Да, с удовольствием. Мы не осмеливались предлагать вам, ведь вы теперь водитесь с маркизами». «Ах, полно. В них нет ничего столь необыкновенного. Да вот, завтра я обедаю там. Хотите поехать вместо меня? Предлагаю от всей души. Совершенно искренно, я бы рад остаться здесь». «Нет-нет, меня бы сместили, как реакционера», — воскликнул председатель, которого до слез рассмешила собственная шутка. «Но вы ведь тоже бываете в Фетерне», — прибавил он, обращаясь к нотариусу. «О, я бываю там по воскресеньям. Входишь в одну дверь, в другую выходишь. Но они не завтракают у меня, как и у старшины». К великому огорчению старшины, господина де Стермария в этот день не было в Бальбеке. Но старшина с лукавым видом обратился к метрдотелю. «Эми, вы сможете сказать господину де Стермария, что он не единственный аристократ, бывавший в этой столовой? Вы ведь видели этого господина, что завтракал со мной сегодня утром, а? Маленькие усики, военная выправка. Ну так это маркиз де Камбример». «Ах, вот как! Я не удивляюсь. Он увидит, что он не единственный титулованный. Пусть получает. Неплохо иногда сбить спесь с этих аристократов. Знаете, Эми, можете ничего ему не передавать, если хотите. Я ведь это так просто говорю, мне все равно. Впрочем, он и сам знает». А на другой день господин де Стермария, которому было известно, что старшина защищал в суде одного из его друзей, сам пришел представиться ему. «Наши общие друзья, де Камбримеры, как раз собирались нас познакомить. Наши дни не совпали, словом, уж не знаю», — сказал старшина, который, подобно многим лгунам, воображал, что вы не будете стараться выяснить ничтожную подробность, достаточную, однако, если случайно вы располагаете знанием скромных фактов, противоречащих ей, для того, чтобы уличить человека и навсегда внушить к нему недоверие. Я, как всегда, но только меньше стесняясь, ибо ее отец ушел разговаривать со старшиной, глядел на мадемуазель Дестермария. Смелое и всегда прекрасное своеобразие ее поз, как, например, в ту минуту, когда, положив локти на стол, она подымала стакан до уровня плеч. Сухость взгляда, быстро оскудевшего, родовая почвенная жестокость, чувствовавшаяся в ее голосе и плохо замаскированная личными интонациями, которая так неприятно поразила мою бабушку, какие-то черты атовистической неподвижности, которой она возвращалась, только что выразив взглядом или оттенком голоса собственную мысль. Все это, когда вы смотрели на нее, вызывало в вашей памяти ее предков, от которых она унаследовала эту недостаточную отзывчивость, страдающую пробелами восприимчивость, точно материала на это ей было отпущено в обрез, и каждую минуту его не хватало. Но порой взгляд, которым на мгновение загорались ее быстро потухавшие зрачки, и в котором чувствовалась та почти подобострастная нежность, что бывает свойственна и самой гордой женщине, любящей чувственные наслаждения и, под конец, перестающей признавать всякую власть над собою, кроме власти человека, способного доставить ей эти наслаждения, будь то актер или канатный плясун, ради которого она, быть может, в один прекрасный день покинет своего мужа. Порой румянец особого оттенка, чувственного и яркого, расцветавший на ее бледных щеках и напоминавший белые кувшинки Вивоны, ибо дно их чашек было окрашено тем же розовым цветом, как будто говорили, что она легко разрешила бы мне приблизиться к себе и вкусить прелесть той полной поэзии жизни, которую она вела в Британии, и потому ли, что слишком привыкла к ней, потому ли, что по природе была слишком требовательна, или же вследствие отвращения к бедности и скупости своих родных, ценила, по-видимому, не особенно высоко, но которая все же была заключена в ее теле. Скудных запасов воли, унаследованных ею и придававших выражению ее лица какую-то вялость, пожалуй, было бы ей недостаточно для того, чтобы оказать сопротивление. А благодаря серой фетровой шляпе, увенчанной несколько старомодным и вычурным пером, в которой она неизменно появлялась к столу, мне чудилась в ней еще большая нежность. Не потому, что шляпа гармонировала с ее лицом, то серебристым, то розовым, а потому, что внушало мне мысль о ее бедности и тем самым приближало ее ко мне. Хотя присутствие отца обязывало ее соблюдать светские условности, все же оценивая и классифицируя людей с точки зрения иных, чуждых ему принципов, во мне она, может быть, замечала не мою общественную незначительность, но мой пол и возраст. Если бы господин Дестермария оставил ее одну в гостинице или же, что было бы еще важнее, госпожа де Вильпаризи, присев к нашему столу, внушила бы ей такое мнение о нас, что я даже осмелился бы к ней подойти. Быть может, нам удалось бы обменяться несколькими словами, условиться о свидании, теснее сблизиться друг с другом. А если бы ей как-нибудь на месяц пришлось остаться в своем романтическом замке одной, без родителей, мы, пожалуй, могли бы совершать вдвоем прогулки в вечернем сумраке, среди которого над темною водою, плещущую подножия дубов, мягче светились бы розовые цветы вереска. Вместе обошли бы мы этот остров, исполненный для меня такой прелести, потому что на нем протекала будничная жизнь мадемуазель Дестермария, и глаза ее хранили воспоминания о нем. Ибо мне казалось, что по-настоящему я мог бы обладать ею только там, проникнув в эти края, окружавшие ее таким множеством воспоминаний, покрывалом, которое мое желание стремилось сорвать, одним из тех, с помощью которых природа отделяет женщину от других существ, с такой же целью, какую она преследует, ставя перед всеми живыми существами на пути к самому сильному из наслаждений акт зачатия, а перед насекомыми — пыльцу, которую на своем пути к нектару они должны захватить с собою, чтобы обманутые иллюзией более полного обладания они вынуждены были овладеть сперва ландшафтом, среди которого она живет и который давая их воображению пищу более богатую, чем чувственное удовольствие, все же сам по себе не мог бы их привлечь. Но я должен был отвести мои взгляды от мадемуазель де Стармария, так как, считая очевидно, что завязать знакомство с важным лицом значит совершить поступок любопытный, краткий и самодавлеющий, который для того, чтобы выжать из него весь заключенный в нем интерес, требует лишь рукопожатия и проницательного взгляда и может обойтись без непосредственно следующей беседы и дальнейших отношений. Ее отец уже расстался со старшиной и садился против нее, потирая руки, словно человек, только что сделавший драгоценное приобретение. Что до старшины, то когда волнение, вызванное этой встречей, миновало, уже можно было слышать, как он говорил, по своему обыкновению обращаясь к метрдотелю: «Но я-то ведь не король, Эми. Ступайте же к королю. Послушайте, председатель, они очень хороши на вид, эти маленькие форели. Мы попросим их у Эми. Эми, мне кажется, что у вас там рыбка, заслуживающая всяческого одобрения. Подайте-ка нам ее, Эми, и побольше». Он все время повторял имя Эми так, что когда кто-нибудь у него обедал, гость говорил ему: «Вижу, что вы здесь совсем свой человек», и тоже считал своим долгом все время повторять Эми, держась того мнения, в котором сочетаются за раз и робость, и пошлость, и глупость, и которое разделяется известными людьми, думающими, что подражать в точности своему собеседнику изящно и умно. Старшина непрестанно повторял его, но с улыбкой, так как старался за раз подчеркнуть и свои хорошие отношения с метрдотелем, и свое превосходство над ним. И метрдотель каждый раз, как раздавалось его имя, улыбался с умилением и гордостью, давая понять, что он чувствует честь и понимает шутку. Хоть меня и так всегда смущали обеды и завтраки в этом обширном ресторане Гранд-отеля, обычно переполненном, я начинал еще больше стесняться, когда на несколько дней приезжал владелец или главный директор, избранный компанией акционеров, не знаю точно. Не только этого отеля, но 7 или 8 других, находившихся в разных концах Франции, в каждом из которых он, разъезжая взад и вперед, время от времени проводил неделю. Тогда каждый вечер, почти в самом начале обеда, появлялся у входа в столовую этот маленький человек с седыми волосами, с красным носом, необычайно корректный и невозмутимый, и, по-видимому, пользовавшийся и в Лондоне, и в Монте-Карло одинаковой известностью как один из крупнейших содержателей гостиниц во всей Европе. Как-то раз, когда мне в начале обеда случилось выйти из столовой, и, возвращаясь, я проходил мимо него, он поклонился мне, но с такой холодностью, что я не мог уяснить себе, была ли ее причиной сдержанность человека, помнящего, кто он такой, или же презрение к незначительному клиенту. Напротив, лицом весьма значительным главный управляющий кланялся, хотя так же холодно, но более низко, потупляя глаза в знак стыдливого почтения, как будто при встрече на похоронах с отцом покойницы или при виде святых даров. Если не считать этих ледяных и редких поклонов, он не делал ни одного движения, как будто показывая этим, что его горящие глаза, точно выступавшие из орбит, видят все, упорядочивают все, гарантирует во время обеда в Гранд-отеле как совершенство отдельных деталей, так и гармонию всего целого. Он, очевидно, чувствовал себя более чем режиссером, более чем дирижером, настоящим генералиссимусом. Считая, что довольно ему довести созерцание до максимальной напряженности, и все будет готово, и никакая оплошность не повлечет за собой катастрофы, что, словом, он берет на себя таким образом полную ответственность за все, он воздерживался не только от всякого жеста, но даже и от движения глаз, сосредоточенно застывших, охватывавших и направлявших всю совокупность операций. Я чувствовал, что даже движения моей ложки от него не ускользают, и если после супа он уже исчезал, то смотр, произведенный им, на весь обед лишал меня аппетита. У него же аппетит был очень хороший, как можно было видеть за завтраком, во время которого он оставался частным лицом, садясь за такой же стол, как и другие, в той же столовой. Стол его имел лишь одну особенность, а именно, подле него, пока он ел, другой управляющий, всегдашний, стоя все время занимал его разговором, потому что, будучи подчиненным главнокомандующего, он старался польстить ему и очень его боялся. Я же во время завтрака меньше боялся его, потому что, затерявшись среди клиентов, он проявлял такую же деликатность, как генерал, который сидит в ресторане, где есть также и солдаты, и делает вид, что не замечает их. Тем не менее, когда швейцар, окруженный своими курьерами, объявлял мне: «Завтра утром он уезжает в Динар, оттуда он едет в Биарриц, а потом в Канны», я вздыхал с облегчением. Моя жизнь в гостинице была не только унылой, омрачаясь отсутствием знакомств, но и неудобной по причине многочисленных знакомств, которые завела Франсуаза. Может показаться, что они должны были многое облегчить нам. Выходило совсем наоборот. Если пролетариям не без труда удавалось попасть в число знакомых Франсуазы, и добиться этого они могли только при условии величайшей вежливости по отношению к ней, зато уже достигнув этого, они становились единственными людьми, которые что-нибудь значили для нее. Старый свод ее правил внушал ей, что она ничем не связана по отношению к друзьям своих господ, и что если у нее много дела, она может и выпроводить даму, пришедшую навестить мою бабушку. Но по отношению к своим собственным знакомым, то есть тем немногим простолюдинам, которые были удостоены ее взыскательной дружбы, поступки ее подчинялись самому щепетильному и самому строгому церемониалу. Так, познакомившись с содержателем кофейни и молоденькой портнихой, служившей у бельгийской дамы, Франсуаза приходила убирать у бабушки не сразу же после завтрака, а только час спустя, потому что содержатель кофейни собирался приготовить для нее кофе или кофейного отвара, потому что портниха просила прийти посмотреть, как она шьет, и отказать им было бы невозможно и неприлично. Вообще, эта портниха заслуживала особых забот, так как она была сирота и воспитывалась у чужих людей, которым иногда ездила на несколько дней погостить. Ее положение возбуждало жалость Франсуазы, но также и добродушное презрение. У ней самой была семья. Был доставшийся ей от родителей домик, где жил ее брат, державший несколько коров, и в этой бездомной девушке она не могла видеть равную себе. А так как девушка собиралась 15 августа съездить навестить своих благодетелей, Франсуаза не могла удержаться и все повторяла. «Смешит она меня», — говорит, «собираюсь 15 августа съездить домой». Она говорит: «Домой». А это даже не ее родина. Чужие люди ее подобрали. А говорит: «Домой», как будто это и в самом деле ее дом. Бедняжка. Ведь какая, значит, была нужда, что она и не знает, что это такое, свой дом. Но если бы Франсуаза заводила знакомство только с горничными, которых привезли с собой клиенты гостиницы, и которые, обедая с нею в столовой для прислуги, и, судя о ней по ее изящному кружевному чепцу и тонкому профилю, принимали ее за благородную даму, может быть, вынужденную обстоятельствами или пожелавшую из привязанности к моей бабушке стать ее компаньонкой. Если бы, словом, Франсуаза знакомилась только с людьми, не относившимися к прислуге гостиницы, беда была бы невелика, так как она не могла бы помешать им быть полезными нам в каком-либо отношении по той причине, что и в противном случае, даже если бы она и не знала их, нам от них не могло быть никакой пользы. Но она познакомилась также с смотрителем винного погреба, с кем-то из кухонной прислуги, с костельяншей одного из этажей. И в результате, что касается нашей повседневной жизни, Франсуаза, которая в день своего приезда, когда она еще ни с кем не была знакома, почем зря, из-за всякой безделицы, давала звонок в такое время, когда бабушка и я не решились бы на это. А если мы делали ей малейшее замечание, отвечала: «Но ведь им за это достаточно платят», как если бы платила она сама. Теперь, когда она подружилась с человеком, причастным к кухне, что показалось нам, с точки зрения наших удобств, хорошим предзнаменованием. Если у бабушки или у меня зябли ноги, Франсуаза даже в самый обыкновенный час дня не решалась позвонить. Она уверяла, что на это посмотрят косо, так как придется разжигать плиту или потревожить прислугу, которая обедает и будет недовольна. И кончала она речением, которое, несмотря на всю неопределенность ее тона, было тем не менее вполне ясно и явно доказывало нашу неправоту. «Дело ведь в том, мы не настаивали, опасаясь навлечь на себя другой, более серьезный упрек. Это не пустяки. Таким образом, мы больше не могли получать горячую воду из-за того, что Франсуаза подружилась с тем, кто эту воду грел. Наконец, мы тоже завели знакомство. Вопреки бабушке, но все-таки благодаря ей, так как она и госпожа де Вильпаризи столкнулись однажды утром в дверях и вынуждены были начать разговор, предварительно обменявшись жестами удивления, нерешительности, отступив назад, выразив неуверенность и лишь потом перейдя к изъявлению радости и к любезностям, как в некоторых пьесах Мольера, где два актера, давно уже говоривших в одиночку, хоть они и отделены расстоянием в несколько шагов, все же как будто еще не видят друг друга, и, внезапно заметив один другого, не могут поверить своим глазам. Друг друга перебивают, потом начинают говорить вместе, завершая диалог хоровой речью и бросаясь друг другу в объятия. Госпожа де Вильпаризи из деликатности хотела сразу же проститься с бабушкой, которая, напротив, предпочла остаться с ней до завтрака, так как желала узнать, каким путем ей удается получать почту раньше нас и доставать хорошее жареное мясо, ибо госпожа де Вильпаризи, любившая вкусно поесть, не одобряла кухни нашей гостиницы, где нам подавали обеды, которые бабушка, цитируя, как всегда, госпожу де Севинье, называла столь пышными, что с голоду можно умереть. И у маркизы вошло в привычку каждое утро, в ожидании, пока ей подадут, подходить к нам, присаживаться на минутку к нашему столу, не позволяя нам вставать, и причинять себе какое-нибудь беспокойство. Самое большее, если уже по окончании завтрака мы засиживались за разговором с ней до того противного момента, когда ножи валяются на скатерти рядом со смятыми салфетками. А я, чтобы не разлюбить Бальбек, внушал себе мысль, будто стою на краю света, и старался глядеть вдаль, не видеть ничего, кроме моря, открывать в нем эффекты, описанные Бодлером. А стол наш окидывал взглядом лишь в те дни, когда подавалась какая-нибудь большая рыба, морское чудовище, которое в противоположность ножам и вилкам было современником кимерийских лет, первобытных эпох, когда в океане еще только зарождалась жизнь, и тело которого с бесчисленными позвонками, с синими и розовыми жилками было создано природой. Но согласно некоему архитектурному плану, как если бы это был многоцветный подводный собор. Подобно тому, как парикмахера, занятый бритьем какого-нибудь должностного лица, которому он преисполнен почтения, замечая, что вошедший сейчас клиент вступил с ним в разговор, радуется при мысли, что они принадлежат к одному и тому же обществу, и, приготовляя мыльную пену, не может удержаться от улыбки, так как проникается сознанием, что в его заведении, обыкновенной простой парикмахерской, люди общества и даже аристократы имеют удовольствие встречать друг друга, так и Эми, увидя, что госпожа де Вильпаризи нашла в нас старых знакомых, приносил нам полоскание с горделиво сдержанной и многозначительно скромной улыбкой хозяйки дома, которая вовремя умеет удалиться. Можно было бы принять его и за отца семейства, который с гордостью и умилением смотрит на помолвленных, боясь спугнуть их счастье, начало которому было положено у него за столом. Впрочем, стоило произнести при нем имя титулованной особы, чтобы лицо Эми сразу же приняло счастливое выражение в противоположность Франсуазе, при которой нельзя было сказать «граф такой-то», без того, чтобы лицо ее не омрачилось, а слова стали сухи и отрывисты. Признак того, что знатность она ценила не меньше, а больше, чем Эми. К тому же Франсуаза обладала свойством, которое в других она считала величайшим недостатком. Она была горда. Она была не из той породы, приятной, исполненной добродушия, которой принадлежал Эми. Люди той породы испытывают и проявляют живейшее удовольствие, когда им рассказывают факт, более или менее пикантный, но не отмеченный в газете. Франсуаза не желала казаться удивленной. Можно было бы сказать при ней, что эрцгерцог Рудольф, о существовании которого она никогда не подозревала, вовсе не умер, как все были в этом уверены, а жив. И она бы ответила: «Да, как если бы это было ей давно известно. Впрочем, если даже из наших уст, из уст своих господ, как она смиренно называла нас, подчинивших ее почти окончательно, она не могла слышать имя аристократа, не подавляя в себе вспышки гнева, то надо предположить, что семья ее была зажиточной, занимала в деревне независимое положение, пользовалась авторитетом, колеблемым лишь этими самыми аристократами, у которых, напротив, какой-нибудь Эми уже с раннего детства был в услужении, а, может быть, даже был воспитан из милости. С точки зрения Франсуазы, госпожа де Вильпаризи должна была искупить свое знатное происхождение. Но, по крайней мере, во Франции в этом и состоит талант знатных господ и знатных дам, их единственное занятие. Франсуаза, следуя общей склонности прислуги, непрестанно наблюдающие за отношениями своих господ с другими лицами и делающие из этих обрывочных наблюдений выводы, порой столь же ошибочные, как и те, что мы делаем относительно жизни животных, каждую минуту находила, что нам оказывают неуважение. Вывод, к которому она вообще легко могла прийти, благодаря не только своей чрезмерной любви к нам, но и удовольствию, которое доставляло ей возможность сказать нам что-нибудь неприятное. Но удостоверившись самым непреложным образом в той бесконечной предупредительности, которая окружала нас, да и ее самое, госпожа де Вильпаризи, Франсуаза простила ей титул маркизы, а так как она никогда не переставала ценить его, то стала оказывать ей предпочтение перед всеми нашими знакомыми. Да никто из знакомых и не старался быть таким неисчерпаемо любезным. Каждый раз, как бабушка замечала в руках госпожи де Вильпаризи книгу, которую та читала, или же хвалила фрукты, присланные ей приятельницей, час спустя лакей приносил нам от нее эту книгу или фрукты. А когда потом мы встречали ее, она в ответ на изъявление нашей благодарности, словно подыскивая своему подарку оправдания в какой-либо специальной пользе, ограничивалась тем, что говорила. «Это не какое-нибудь замечательное произведение, но газеты приходят так поздно, ведь надо же что-нибудь читать». Или «Если живешь на берегу моря, всегда благоразумнее иметь фрукты, в которых можно быть уверенным». «Но вы как будто никогда не едите устриц», сказала нам госпожа де Вильпаризи, усиливая чувство отвращения, которое я испытывал в это время, потому что живое мясо устриц было мне еще противнее, чем липкие медузы, омрачавшие для меня Бальбекский пляж. Они здесь превосходны. Ах, я скажу моей горничной, чтобы вместе с моими она захватила и ваши письма. Как? Ваша дочь пишет вам каждый день? Но о чем вы можете друг другу писать? Бабушка промолчала, но надо думать из гордости, ведь она все время твердила маме слова госпожи де Севинье. «Как только получу от тебя письмо, мне уже скорее хочется нового письма. Я только и дышу, когда получаю от тебя вести. Немногие достойны понять то, что я чувствую». И я опасался, как бы она не применила госпожи де Вильпаризи и заключение. «Я ищу тех, кто относится к числу этих немногих, а прочих я избегаю». Бабушка перевела разговор на другую тему и стала хвалить фрукты, которые госпожа де Вильпаризи прислала нам накануне. И в самом деле они были так хороши, что управляющий, несмотря на ревность, которую вызывали в нем отвергнутые нами вазочки с компотом, сказал мне: «Я совсем как вы. Фрукты я одобряю больше всякого другого десерта». Бабушка сказала своей приятельнице, что она тем более оценила их, что фрукты, которые нам подают в гостинице, большей частью бывают отвратительны. «Я не могла бы», — прибавила она, — «сказать, как госпожа де Севинье, что если б нам пришла фантазия раздобыть плохих фруктов, их надо было бы выписать из Парижа». «Ах да, вы читаете госпожу де Севинье. Я с первого же дня все вижу у вас ее письма». Она забыла, что до того, как они столкнулись в дверях, она не замечала бабушку. «Вы не находите, что это несколько преувеличено, эти вечные заботы о дочери? Она слишком много о ней говорит, чтоб это могло быть вполне искренно. Ей не хватает естественности». Бабушка нашла спор бесполезным, и чтобы избавить себя от необходимости говорить о дорогих для нее вещах при человеке, для которого они были непонятны, она спрятала, положив на них свою сумочку, Мемуары госпожи де Бассержан. Встречая Франсуазу в тот момент, Франсуаза называла его полднем, когда в своем нарядном чепце, окруженная всеобщим почтением, та направлялась обедать с прислугой, госпожа де Вильпаризи останавливала ее, чтобы расспросить о нас. И Франсуаза сообщала нам то, что поручила передать маркиза. Она сказала: «Вы им хорошенько поклонитесь», подражая голосу госпожи де Вильпаризи и воображая, что буквально цитирует ее слова, хотя искажала их не меньше, чем Платон, слова Сократа, и святой Иоанн, слова Иисуса. Франсуаза была, разумеется, очень тронута этим вниманием. Но когда бабушка уверяла, что прежде госпожа де Вильпаризи была очаровательно красива, она не верила ей и думала, что бабушка лжет в интересах своего класса, так как богатые всегда стоят друг за друга. Правда, от этой красоты остались следы настолько бледные, что представить себе ее утраченную прелесть мог бы только человек, обладающий большим художественным чутьем, чем Франсуаза. Ибо для того, чтобы понять, как прекрасна могла быть когда-то старая женщина, надо не только уметь видеть, но и осмысливать каждую черту. Мне как-нибудь надо будет ее спросить, не ошибаюсь ли я и действительно ли она находится в каком-то родстве с германтами, сказала мне бабушка, возбуждая этими словами мое негодование. Как мог бы я поверить, что общность происхождения связывает два имени, из которых одно проникло ко мне в низкую и жалкую дверь опыта, другое же — в золотую дверь воображения.